У жопы челюсть отвисла. «Ты же не хотел», — пролепетал он. «А теперь вот хочу». Бобер взял деньги и сунул их в карман халата. Одновременно его пальцы нащупали карточки, которые ему отдала Вика. Он подумал, что было верхом неосторожности идти к жопе с этими карточками. Много ума не надо, чтобы понять, откуда они у него. А вдруг обыск? Но прятать их не было времени. За ним пришли так неожиданно, забрали прямо с работы. «Это все?» — спросил он, глядя, как жирная харя, и в самом деле похожая на толстую задницу, постепенно приобретает нормальный цвет. «Нет. У меня к тебе еще дело. Поважнее этого». Жопа с трудом справился со своими расстроенными чувствами. Денег было ужасно жалко. Он успокоил себя только тем, что бобер все равно в его власти. А значит, и денежки никуда не денутся. В любой момент их можно конфисковать. А уж кто их взял, пусть Господь Бог разбирает. Может, горничная. С него взятки гладкие. «Сколько ты у меня сделал операций?» «Мне поручили пока что одну». «Сегодня сделаешь вторую операцию. И сделаешь очень хорошо». «Я все делаю хорошо», — независимо ответил бобер. «Иначе мне бы тут и минуты не прожить. Ты бы меня прикончил». «Ладно, ладно. Трепаться всякий может». «А ты докажи, что настоящий профессионал». Жопа покопался в ящиках стола, вытащил две папки, заглянул туда, тяжко вздохнул и поманил к себе бобра. «Смотри, вот фотография». «Вижу». Бобер внимательно рассмотрел фотографию незнакомого мужчины. «А вот еще». Этого человека бобер узнал. Это был снимок Батяни, погибшего на его глазах. Он недоуменно посмотрел на босса. Тот хитренько усмехнулся. «Только не звонить об этом направо и налево. Понял? Сделаешь из номера первого номер второй. Сегодня же». «Живого человека под мертвеца загримировать?» — сощурился тот. «Шутки шутить будешь потом», — взвизгнул жопа. «Видно, нервы сдали. Твоя задача — хорошо сделать свою работу, добиться полного сходства, раз уж ждать тебя не просят». «Сходство по фотке добиться сложно», — возразил бобер. «Здесь фотография только в фас. Мне нужен и профиль». «Неужели не помнишь?» «Смутно». «Докажи, что ты мастер своего дела». «Вспомни», — внушительно произнес жопа. «Это ясно. А где номер первый?» «В клинике, ясное дело. Это на самом деле номер 38. Еще не оперирован ни разу. Свеженький». «Клиент? Ну, не донор же». Все пациенты, попадавшие в эту клинику, свои имена теряли навсегда. Они здесь сразу получали номера в порядке своего поступления. Так у Батяни, уже вполне здорового, поступившего давно, был личный номер 16. У водителя, из которого предполагали сделать Батяню, номер 38. Он поступил на днях, и ему еще не успели сделать операцию. И номер у него был большой. Пока он приходил в себя после тяжелого сотрясения головного мозга и травмы левой руки. Только этим утром он начал принимать пищу. «Ясно», — кивнул бобер. «Это все?» «Это все. И чтобы ни одна живая душа не знала, что ты делаешь. Усек?» «Усек. Но мне нужен ассистент». «Значит, одна живая душа знать будет». «Меня на зоне, небось, оперировал без ассистента», — взвизгнул жопа. «И тайной особой из этого не сделал, козел». Бобер только хмыкнул, без тени улыбки. Он почувствовал, что есть предел, через который переступать не стоит. «Ладно». Жопа, выслушав его молчание, немного смягчился. «Возьми эту сучку, Хели. Она вроде понадежнее других». «Ясно», — повторил бобер. «Я ей передам твой комплимент». «Обойдется». «Ей тоже молчать?» «Без базаров. Это серьезно?» «Заметано». Бобер сперва зашел к себе в комнату и спрятал деньги. Охранник, насколько он мог заметить, уже не следил за ним так пристально, как в первый день. Воспользовавшись моментом, он проверил все свои тайники. Нож был на месте, пистолет тоже. Теперь он припрятал и карточки. Отогнул линолеум в углу. Ремонт был сделан не на совесть. Куда этой комнатенке до апартаментов босса? И засунул туда обе драгоценные карточки. Теперь тот, кто нашел бы их, уже не смог бы прямо обвинить Вику. Эти карточки могли попасть сюда и до того, как тут поселился бобер. Потом он спустился в клинику и нашел номер 38, с которым ему предстояло работать. «Приятель», — он коснулся плеча номера 38, — «как ты себя чувствуешь?» Номер 38 открыл глаза и посмотрел на него мутным взглядом. «Голова болит», — выдавил он, — «и кружится сильно. Рука, опять же. Я в больнице?» «В больнице». «В какой?» — пошевелил пациент побелевшими неживыми губами. «В хорошей. Это государственная больница? Частная? Сообщили моей семье, что я здесь?» — пытался расспросить тот. «Или никто не знает?» Бобер только головой покачал, и пациент закрыл глаза. «Знал бы ты, куда попал», — подумал бобер. «Эх, никто тебя теперь не признает, дорогой мой. Ни семья, никто. А не очень-то он похож на Батяню. Лицевые кости совсем другие. Форма носа еще куда ни шло, поменяем, но скулы никуда не годятся. Батяня был скуластый, а этот с овальным вытянутым лицом. А что поделаешь?» «Тебя переведут в другую палату», — сказал ему бобер. Говорил он негромко, чтобы не разбудить соседа номера 38. Сосед носил номер 39 и, следовательно, поступил в клинику одновременно с водителем Скопца. Сейчас этот тяжеловесный детина спал под действием наркоза. Ему недавно зашили брюшину, и он был в тяжелом состоянии. «Зачем?» — едва смог проговорить водитель. «Я что, кончаюсь?» «Глупости, — говоришь, приятель, — ты идешь на поправку. Тебя переводят для операции, но это дело не опасно». «Чего еще?» «За операция?» — с трудом выговорил он. «С головой у меня неладно. На голову, что ли?» «На голову». «Не вынесу я», — простонал тот. «Голова-то как кружится? У тебя сотрясение мозга. Но это дело поправимое, пройдет». «Ты доктор мой?» «Да». «Доктор, слышь, передай моей жене, что я прощаю ее». «А что случилось?» «Да она, сука», — больной облизал пересохшие губы и умоляюще взглянул на бобра. «Спуталась с кем-то. У меня работа была ночная. Я же водитель. На служебной машине. Никогда рано домой не возвращался. Она и пользовалась. При детях, понимаешь? Я ее накрыл за этим делом. Неожиданно вернулся домой. Прогнал ее хахаля. Ее избил. Себе вены порезал. Жить мне больше не хотелось. Тошно стало. Попал в психушку за это. Оттуда уже бежал. И вот не повезло. Водитель я классный, а попал в первую свою аварию. Так-то вот. Бог захочет, и веник выстрелит». «Ты не переживай так», — посочувствовал ему бобер. «Мало ли что бывает. Бабы, они все такие, на один лад скроены». «Да, много ты понимаешь», — неожиданно разозлился пациент. «Моя не такая. Она хоть и гуляла, но со смыслом». «Это как?» «Так. Работа моя ей не нравилась. Говорила: Паша, если хочешь семью сохранить, меняй работу, иначе я уйду. Хуже будет». Я ее не слушал. Доигрался. «Теперь все, бля, завязываю. Ты ей позвони. Номер...» Он продиктовал бобру московский телефон, и тот быстро записал и оглянулся. Ему было жаль этого человека, которого он должен был переделать под покойного уголовника. Зачем? С какой целью? Бобер сразу задал себе этот вопрос, когда получил задание от жопы, но пока ни до чего не додумался. Ясно ему было одно. Батяню убили сгоряча, по глупости. Жопа явно пытается исправить ошибку за счет этого несчастного водителя. «Ладно, Паша», — кивнул ему бобер, — «давай-ка, собирайся в дорогу». Он звонком вызвал медсестру. Пришла Хелли. Она обслуживала эту палату. Заговорщицки подмигнула бобру и спросила: «Дела идут?» «Контора пишет», — в тон отозвался ей бобер. «А ну, красавица, помоги мне перевести этого парнишку в другую палату». «Куда это?» «В операционную». Парнишка, который вполне мог бы сгодиться Хелли в отцы, в ужасе глянул на ее жуткую зеленую шевелюру и закрыл мутные глаза. Бобер с Хелли с трудом переправили его и уложили на койку. Тот только постановал. «Готовить к операции?» — спросила Хелли. «Когда? Сегодня?» «Именно. Личный приказ жопы!» Хелли истерически хихикнула. «И запомни, Бобер отвел ее к двери палаты. Молчи об этом деле. Не распространяйся. Даже подружкам. Я молчу вообще обо всем, и подружек у меня нет. Так, знаешь ли, шкура целее будет», — ответила она и вышла. Бобер вышел вслед за ней и тут в коридоре увидел нечто, что его весьма заинтересовало. В ту сторону, где располагался блок доноров, быстро катили каталку, на которой лежало тело, укрытое простыней с ног до головы. Бобер проводил каталку взглядом, пытаясь понять, что это может значить. Доноров, как он узнал, обычно привозили с другого входа. У донорского блока был отдельный подъезд, но эта каталка появилась с неожиданной стороны. Он вернулся к своему пациенту и убедился, что тот от слабости и усталости от перехода из палаты в палату крепко уснул. Внезапно в дверях палаты появилась возбужденная Хелли. Она расширила свои огромные, странные, полубезумные глаза, кивала головой и явно хотела сообщить потрясающую новость. «Что такое?» — шепотом спросил Бобер. «Дела у нас творятся. Закачаешься», — ответила она также негромко. «Знаешь, кто только что в доноры попал?» «Вика?» — так и подбросила Бобра. Хелли кисло улыбнулась. «Завидую я вам, голубки. Все мысли друг о друге. Ничего с ней не случится, никто ее не тронет. Не переживай, тут дела похуже. Помнишь паренька, который был в охране у босса, когда меня застукали в карусели?» Этот вечер остался у меня в памяти навсегда. Незабываемое было зрелище. «Да?» — кокетливо ухмыльнулась она. «Я всегда к твоим услугам». «Воспользуюсь, если приспичит», — пошутил он. «Так что с пареньком? Только их было двое. Ты про которого говоришь?» «Да уж не про того, кто умер. Какой из него донор? Ты что? Я про второго, который его застрелил. Представь, его сейчас отвезли в донорский блок. Пропал парень». «Да ну, за что же?» «А кто нашего босса разберет? Вроде парень его приказ выполнил». «Ничего я не понимаю», — вздохнула Хелли. «А больше он ничем не выделялся. Думаю, попал в немилость из-за того вечера. Но опять же, за что?» Бобер начинал кое-что понимать. Он бросил взгляд на неподвижное тело спящего пациента. Достал из кармана фотографию Батяни, поманил пальцем Хелли, показал ей снимок. Она глянула, сплеснула руками и ойкнула. «Блин, я же с ним в тот вечер развлекалась. Его убили, так ведь? Откуда у тебя фотка? Это что значит?» «Значит, из этого надо сделать твоего секс-партнера». «Из этого вот?» — она указала на койку. «А зачем? Умер так умер». «Видно, кому-то позарез нужно стало его воскресить». «Господи ты, боже мой!» — воскликнула девушка. «Который Батяню убил, в смертники попал. А Батяню, которого убили, воскресить нужно. Нет, не понимаю ни черта». «А я вот начинаю кое-что соображать», — тихо ответил Бобер, пряча фотографию обратно в карман. «И у меня есть план. Поможешь мне?» «Всегда готова», — храбро ответила Хелли, комично вытягиваясь перед ним всем своим худеньким обнаженным телом. «Чего делать-то?» Глава 11. В операционной не было окон. С потолка лился рассеянный свет. Операционный стол, оборудованный по последнему слову техники, освещал мощный Юпитер. Бобер поднял окровавленные руки и, не поворачивая головы, спросил: «Который час?» «Половина девятого», — с готовностью откликнулась Хелли. «Быстро управились?» «Точно. Ты мастер своего дела», — кивнула она. «Другой хирург работает медленней. Можно вести нашего Батяню в палату. До утра проспит, потом сделаешь ему укол». «Есть». Хелли из-под лобби взглянула на Бобра и тихонько спросила: «А что насчет донора?» «Подождем темноты». С того момента, как Бобер завербовал Хелли в сообщницы, они действительно успели сделать многое. У Хелли, возможно, было недостатков больше, чем у любой среднестатистической девушки. Но зато было одно несомненное достоинство. Она умела все делать молча, не задавая лишних вопросов. «Мне все пофигу», — объясняла она. «Этот мир прогнил насквозь. Сколько ни рыпайся, все равно не вылезешь из одной говнодавки». «Какие могут быть вопросы, если ответ всегда один? Дерьмо собачье». Итак, Хелли, девушка со своеобразным чувством юмора, заперлась в палате, объясняя это тем, что готовит водителя скопца к операции. А Бобер уверенным шагом отправился в донорское отделение. Возле охранного поста вышла небольшая заминка. Его не хотели туда пускать. «Что тебе там надо?» — спросил Верзила с мордой убийцы, охранявший вход. «Кровь мне нужна для переливания». «Приказа не было. Так позвони своему боссу и спроси, имею ли я право делать операцию», — лениво отозвался Бобер. Краем глаза он проследил, как охранник набирает номер на сотке. Он изо всех сил старался сохранять внешнее спокойствие, но сердце в груди так и колотилось. Послышался недовольный голос самого жопы. Охранник спросил: «Босс, вот тут новый доктор хочет взять донора для крови». «Вашу мать!» «Что? Выдать и заткнуться!» — раздалось из трубки знакомое визгливое вяканье. Охранник дал отбой и пропустил вспотевшего от волнения бобра в святая святых. Тот быстро прошел по коридору, заглядывая в одну палату за другой. На койках лежали люди. Одни стонали, другие, одурманенные наркотиками, тупо глядели в потолок. Некоторые спали, хоть на миг отключившись от ужаса, ожидавшей их судьбы. «Прямо как в аду», — подумалось бобру. «Никакой надежды для них не осталось. Куски мяса, бутылки с кровью и больше ничего. Впрочем, для одного надежда есть». Наконец он нашел то, что искал. По иронии судьбы, несчастного охранника, провинившегося перед Афанасием, поместили в одну палату с Сергеем. Тот узнал бобра и затрепетал. «За мной!» «Спи спокойно, дружище», — кивнул бобер. «Ты мне нахрен сдался!» Сергей тоскливо проводил его взглядом, когда бобер шел к соседу. Охранник спал. Сказывалось действие наркотика, которое ему вкололи еще наверху, в апартаментах босса, чтобы не рыпался. Его лицо было расслаблено и спокойно. Парень дышал чуть слышно. Бобер окинул его довольным взглядом. Парень был скуластый. «Как по заказу», — подумал бобер. «Уж он-то подойдет на роль Батяни лучше, чем несчастный водитель с женой и детьми. И это будет мой собственный Батяня, а не ставленник жопы. Мой человек, замаскированный так, что его не узнать, родной матери. Уж я постараюсь». «Доктор», — окликнул его Сергей, — «ради бога, ответьте на мой вопрос». «Чего еще?» «Доктор, что у меня под повязками?» «Откуда мне знать? Я же их не накладывал. Спроси кого другого». «Я больше так не могу. Не вынесу я здесь больше». Сергей откинулся на подушку и тяжело вздохнул. «Я попал сюда совершенно здоровым. Господи, кажется, это 100 лет назад случилось. Потом явился доктор с этой зеленой чертовкой. А теперь я самостоятельно с постели не встану. Что сделали с моей ногой?» «Оперировали». «Но зачем?» — отчаянно закричал несчастный. «Я не просил». «Значит, ты был болен и нуждался в лечении», — машинально ответил бобер, снова занимаясь своим охранником. Парня надо было перевести в операционный блок. «Я был здоров. Где я нахожусь, доктор? Почему здесь она?» «Кто?» «Лида. Откуда мне знать?» «Работает, значит. Ты что, бредишь? Сам ее сюда засунул». «Вы все знаете? От нее?» «Здесь все про всех знают», — коротко объяснил бобер. «Отдыхай на всю катушку, парень. Считай, что попал в санаторий». «Ох, умереть бы скорее», — жалобно застонал Сергей. «Хоть бы понять, что творится со мной. Лидка молчит, не объясняет ничего. А я скоро с ума сойду». Бобер резко обернулся. «Она к тебе сюда заходила?» «Ни разу», — пожаловался Сергей. «А ведь я был ее женихом». «Значит, она тебя разлюбила», — издевательски произнес Бобер. «Чего тут думать? Подожди, вылечишься. Выйдешь отсюда, другую охмуришь. Ты парень смелый, молодой, симпатичный. У тебя все впереди, а дурочек много». «Доктор, мне нужна помощь», — не обратил внимания на неироничный тон Сергей. «Я хочу выйти отсюда. Помогите мне. Я состоятельный человек. У меня в Минске есть деньги. Я вам заплачу». «Лежи и молчи», — рявкнул Бобер. «Ты был состоятельным человеком. Ты жил в Минске. Выражайся точнее, ты, мудила. У тебя все в прошлом. А в настоящем это койка на колесиках. И чтобы я больше с твоей койки ничего не слышал». «А этого типа куда везете? На выписку, что ли?» Сергей почти завистливо проводил взглядом бобра, который разблокировал колесики, прикрепленные к ножкам кровати, на которой лежал охранник. Кровать превратилась в каталку. Так были оборудованы все койки доноров. «Жизнь спасать», — ответил бобер. И он совсем не шутил. Когда он с койкой приблизился к выходу из донорского блока, его снова остановил охранник, протянул ему сотку. «Босс хочет с тобой говорить». «Чем это ты там занят?» — раздался в трубке голос жопы. «Твоим заданием», — холодно ответил бобер. «А кровь зачем?» «Для операции. У того, кем я займусь, была потеря крови. Надо держать свежатинку наготове, чтобы не потерять пациента под ножом. Не желаю рисковать, слишком велика ответственность. Сам сказал, дело серьезное». «Ясненько», — одобрил его жопа. «Когда начнешь оперировать?» «Сегодня же». «Прошу мне не мешать и оказывать всякую помощь, а то я, по милости твоего бульдога, чуть без крови не остался. Не желал меня пускать в донорское». «Ты про охрану?» — хихикнул жопа. «Парень свое дело знает, ругать его не за что. Ладно, я скажу ребятам, что сегодня ты на особом положении, и тебе нужно содействие. Будут помогать, но запомни, все держать в тайне». «Я это уже понял». «И, боже, тебя упаси завалить дело!» «У меня проколов не было», — отозвался тот. «А начинал я, как ты помнишь, еще на зоне, в нестерильных условиях». Бобер не стал дожидаться ответного визга оскорбленного босса. Вернул сотку охраннику и, толкая впереди себя койку, двинулся к цели. Хелли отперла дверь и помогла ему завести койку в палату. Объяснений от бобра она все еще не требовала. И только когда он откинул простыню, и она увидела лицо охранника, спросила: «Это что же, елки-палки? Не усекла еще?» «Я вопросов не задаю, это мой принцип», — напомнила она. «И молодец. Но мне придется кое-что тебе объяснить». «Да уж, если можешь. Пришло время. Ведь это наш смертник». «Умница, узнала. Нахера ты его притащил?» «Всем в клинике сказал, что буду брать у него кровь». «Ясненько», — нахмурилась Хелли, — «вопросов уже нет». «Ты меня не так поняла», — усмехнулся он. «Я его не трону». «То есть трону, да еще как? Но это пойдет ему во благо». «Как это понимать? А так, видишь ли, я решил перетасовать эти две карты». Бобер поочередно указал на обоих пациентов. «Операцию по изменению физиономии сделаю охраннику. Батяней станет он». «Смысл?» — живо отреагировала девушка. Глаза у нее загорелись, как два огромных фонаря. Видно было, что затея с подменой ее воодушевила. Она с огромным интересом уставилась на бобра, забыв свой принцип не задавать вопросов. «Смысл будет, надеюсь», — ответил он. «Иначе вся эта игра гроша ломаного не стоит. А дело слишком рискованное». «А с этим типом что будет?» — она указала на водителя. «А он займет место нашей несчастной жертвы донора. У него кровь возьмешь? Мне вообще кровь не нужна. Обойдемся. Это я нагнал для всех остальных. Не терял он столько крови, чтобы было нужно переливание. Операция была бы безопасной». «А что с ним станется?» «Он у нас станет трупом донора, а вечером под видом мертвого охранника покинет эту клинику раз и навсегда». «Ты его прикончишь?» Опять промахнулась. Криво улыбнулся бобер. Детка, я начинаю сомневаться в твоих умственных способностях. Не ты первый, не ты последний. Мне еще в первом классе сообщили, что я тупица, хихикнула она. Так он останется жив? Ты хочешь его под видом трупа вытолкнуть на волю? Вот теперь в точку попала. Ничего себе комбинация! После короткого раздумья недоверчиво ответила девушка. А куда он денется? У него на воле семья и хорошие друзья, в отличие от меня. И от меня, вздохнула она. Ей-богу, мне на воле совершенно нечего делать. Ни семьи, ни друзей. Все говно. А ему есть чем заняться. Ему стоит жить дальше. Ну что, согласна? Ясный перец, согласна, кивнула обрадованная Хелли. Хоть какое-то будет развлечение, а то ведь от скуки подохнешь. Весь день шляешься голый, мерзнешь, уколы ставишь. От здешних мальчиков уже скулы сводит, кислятина. А вечером заваливаешься в свою конуру, закуришь косяк и видак от нечего делать смотришь. А я не любительница кино, предпочитаю тусовки. Теперь надо решить, как провернуть операцию с трупом. А что тут решать? Застегнем парнишку в пластиковый мешок, у нас полно таких. Кладем на каталку, везем мертвецкую, а оттуда их прямо в печку отправляют. Но мне нужно, чтобы он в печку не попал, сама понимаешь. Уже усекла. У меня в мертвецкой работает приятель. Где у тебя только нет приятелей? Покачал головой бобер. Я же сказала прямым текстом. Люблю тусовки. Хелли ободряюще похлопала его по руке. «Разберемся. Я его беру на себя». «Что же сможет сделать твой приятель? Он там один?» «Всегда один. Трупов-то не так много. Он все успевает сделать сам. Обязанности простые. Принять, записать, в печку сунуть. А нашему жмурику он может сделать поблажку. Выложить его на свежий воздух. Пусть тот сам расстегивается изнутри и вылазит». Хелли дико захохотала, прикрывая ладонью рот. «Вот жуть какая! Живые мертвецы 2! Видал такой фильм? Ну, класс! Я тебе помогу, только чтобы посмотреть на это дело. А этот пусть Богу молится, что уцелел, и катится подальше». «А нельзя ли сделать так, чтобы его отвезли отсюда?» — спросил бобер. «Твой товарищ мертвецкий имеет машину? Боюсь, нашего подопечного могут перехватить на полпути». А тут уж все сообразят, что ботяню я скроил не из него. Было бы весело, фыркнула она. Но тут я тебе не помощница. У моего приятеля тачки нет. И не примите у меня, пока ничего подходящего для тебя нет. Кто ж знал, что тебе будет нужна тачка? Постой, бобер, хотя... Она задумалась. Бобер вцепился в ее худенькие плечи. Ну, Хелли, милая, ну, подумай как следует. Мне очень нужно, чтобы этот человек выбрался отсюда, понимаешь? А он такой слабый. Недавно перенес сотрясение мозга. Сама видела. Ходит с трудом. Его качает из стороны в сторону. Он ведь до города не доберется в таком виде. Исключено, как врач говорю. Его сразу сцапают. Ясно. Придется обратиться к Вике. Причем тут она? Подозрительно взглянул на нее бобер. «Видишь ли, — уклончиво протянула девушка, — к ней тут постоянно клеится один охранник, Сашкой звать. Парень ничего, вообще-то лучше прочих здешних обормотов. Но ей не нравится, он псих законченный». «Кто такой?» «Не ревнуй, она его не любит. Хелли недобро сощурилась, глядя на бобра. Что надулся? Все вы на один лад скроены, мужичье». «Уже считаешь ее своей собственностью? Она его даже ненавидит, понял? Он ее изнасиловал как-то. Мне же, бедняжка, и плакалась передничек». «Что? Где?» Бобер ощутил нечто давным-давно забытое, укол ревности. Ничего подобного с тех пор, как он накрыл Аллу с ее братом на даче, он не испытывал. И мельком успел подумать. «А здорово у меня, однако, припекло с этой девочкой». «Старый дурак, она тебе в дочке годится, а ты туда же надулся, ревнуешь». «Здесь, дорогой мой», — ответила Хелли с удовольствием, наблюдая за его страшно побледневшим лицом. Видимо, бобер не сумел скрыть обуревавшие его ревнивые чувства. «Ты что же думал? У нас тут вообще не трахаются?» «Трахаются. Только вопрос, кому это нравится?» «Ей точно нет. Ты исключение. А вообще-то она на мужиков даже своих глаз прекрасных не поднимает. Тебе повезло. Захочешь жениться, будет тебе верна». «Кто он такой?» — я спросил. Бобер страшно побледнел от ярости, но девушка невозмутимо улыбалась, глядя на него. «Не кипятись», — посоветовала она, — «и слушай меня, я дело говорю. Так вот, у парня есть ключи от тачки и право на свободный выезд за территорию. Он бы мог помочь». «И ты хочешь, чтобы она его просила?» — зашипел он. «Ты соображаешь, что говоришь? Этого не будет. Я против. Повторяю.